Глава минус первая. Способности, данные Богом. Давным-давно, когда я был совсем ребенком и многого боялся, ко мне пришел ангел и сказал: «Какой смысл чего-то бояться? Каждое мгновение этой жизни дается нам Богом. Он всегда любит тебя и заботится о тебе. Просто доверься ему, расслабься и позволь ему на своих руках пронести тебя сквозь преграды и разочарования. Позволь ему украсить твою жизнь всеми цветами радуги. И тогда, когда придет время уйти из этого мира, ты осознаешь, что тебе не нужно его где-то искать, стремиться к нему и даже попадать в особое место, где он живет. Ведь он всю жизнь был с тобой, ведь он всегда живет в твоем сердце». С тех пор прошло уже много лет, и только не так давно я начал глубоко понимать слова ангела, спустившегося с небес. Я, наконец, перестал искать Бога. Я просто осознал, что Он действительно всегда был рядом. Но я упорно не видел Его, так как искал где-то далеко, вне себя. Минус первая глава о том, как я искренне верю, что способности есть в каждом из нас. Каждый из нас, когда попадает на эту землю, наделен безграничным объемом возможностей и способностей. С самого рождения каждый из нас просветленный. Нам не нужно становиться чем-то или кем-то для того, чтобы стать просветленным. Мы и так радуемся каждому мгновению, наполняя его постоянно смыслом, ценя каждую драгоценную секунду этой жизни. Каждый из нас при рождении и так знает, что такое Бог, и видит его во всем сущем. А это и есть признаки просветления. Первый год мы даже не различаем маму с папой. Для нас все едино. Когда мы маленькие, мы видим мир как целое, не деля его на части. Мы любим мир не за то, какой он есть, а просто потому, что он есть. Восхищаемся им и принимаем таким, какой он есть, безусловно, любя все сущее. С чистыми глазами и открытым сердцем мы смотрим на него, любуясь. Не оцениваем его, просто наслаждаемся. Испытываем самую чистую, как горный родник, самую глубокую, как бездонный океан, и самую настоящую любовь, без условий. Не за что-то, а просто так. Просто так мы можем обнять любого из прохожих, не потому что он красив. Просто так, не за конфетки, как случается с нами позже, а просто так. Мы чисты и очень тонко чувствуем этот мир, такой, какой он есть. Помню случай из детства. Когда ребята постарше жгли муравейники, мне настолько было больно внутри от этого. Хотя для многих взрослых на тот момент это были всего лишь букашки. А во мне была боль, та боль, которую испытывали эти насекомые. Чувство связи с ними на глубоком уровне не покидало меня. Помню, как сейчас, свои ощущения и слезы от жестокости мира. Окунитесь в свое детство, и я уверен, вы найдете похожие случаи. Может, вы чувствовали боль умирающей бабушки, ощущали, как родители ссорятся, и этот разрыв был для вас внутренним. Или наоборот, когда все радовались, и вы видели улыбки своих родителей, вас переполнял восторг. Весь секрет в единстве мира. В детстве все это знают. Когда вырастаем, забываем. Еще обратите внимание на своих деток или племянников, или вспомните себя. От вас ничего было не утаить. Вы всегда знали, где ложь и в каком настроении сейчас родители. Это говорит о наличии у вас с ранних лет экстрасенсорных способностей. Когда родители были в отличном настроении, вам без труда было выманить у них конфеты или отпроситься погулять. А когда они были расстроены, вы или не подходили к ним, зная, что это бесполезно, или воздействовали на них своей любовью. Обнимали, говорили искренне, как сильно любите. И мама, тая от нежности, вам все разрешала. О целительских способностях с детства. Когда у мамы или папы что-то болело, вы интуитивно подходили и клали ручки на больное место или просто обнимали, ложась рядом. И родные, к вашему счастью, выздоравливали. Когда мама прятала конфеты перед Новым годом или подарки от Деда Мороза, вы всегда знали, где они и какие. А еще, когда вы играли с куклами и роботами, вы знали, что они живые. Для вас это были лучшие друзья. Так поступают шаманы, оживляя свои предметы или делая куклы вуду. И еще у кого есть маленькие детки, обратите внимание. Они периодически смотрят в пространство и очень радуются, видя ангелов и добрых сущностей. Или начинают плакать, бояться чего-то, видя сущностей не очень доброжелательных. Хоть раз кто-нибудь задумывался, откуда все эти правила, по которым ты живешь? Задумайся. И ты поймешь, что ни ты, ни твои родители, ни их родители не знают, откуда они. Это кем-то придумано, а ты просто поверил. И вспомни, когда ты был маленьким и счастливым, по каким правилам ты жил. Вспомнишь, что по своим, без границ. И все это, к сожалению, начинает закрываться ровно тогда, когда наши чудесные родители, которым мы безгранично верим, начинают нас учить. В детстве родители для нас как боги, и мы с радостью, без оценки, впитываем в себя, как губки, любые их слова, убеждения и верования. Нам говорят с детства, как устроен мир, о том, что можно и что нельзя. Перекладывают свои страхи на вас, мол, туда не ходи, мир опасен. Меня искренне удивляет, когда 40-летняя женщина, очень несчастная в браке, начинает учить свою дочь, как надо стать счастливой. У меня никогда в голове это не укладывалось, как человек, который, допустим, пьет и курит, говорит своему ребенку: «Не пей, не кури». Когда это происходило со мной, я не понимал, почему. Ведь они все это делают сами. Почему мне при этом нельзя? Что за доводы? Ты еще маленький. Дети же прежде всего все повторяют, они смотрят на поведение родителей. Ребенок с самого начала понимает, что родители ему врут, и начинает тоже опять же учиться врать. А когда ребенок лжет, и родители его за это ругают, тут опять внутреннее расстройство, ведь они же делают то же самое. Как человек, который сам этим не обладает, может этому научить? Как несчастный человек может кого-то научить быть счастливым, а бедный научить стать богатым? Смешно. А многие, к сожалению, пользуются этими стратегиями со своими детьми, даже не осознавая, что передают даже не свои знания, а то, чему сами просто поверили. Из уст в уста, одно и то же, одно и то же. Но мир меняется, и важно изменяться адекватно ему настоящему. Так вот, для меня каждый ребенок, который рождается, это огромная, бурная, мощная река, такая полноводная, сочная. Она с неимоверной скоростью несется, неважно куда, просто бурно огибая любые препятствия на своем пути, течет. Будь то камни, ветки, попавшие в воду, она течет. Река прогревается лучами солнца, создавая в местах своего выплеска радугу. Она без правил, течет сама как хочет, без русла, без всего. Просто течет, просто наслаждается каждым камнем, который огибает. Наслаждается солнцем, которое нагревает воду, и той рыбой, которая в ней есть. Она всему этому рада. Безусловное ощущение радости, счастья с любовью. И потом появляются чудесные наши родители, которые говорят, что это можно, это нельзя, мир устроен так, а не иначе. Пичкают ребенка стратегиями, убеждениями, как надо жить, начинают его мир делать таким же, как и у них. Так вот, благодаря этим всяким ограничивающим убеждениям о том, что можно, что нельзя, в этой огромной полноводной реке образуются большие плотины, которые не позволяют этой реке свободно течь. Энергия начинает угасать. Энергия любви, проходящая через нас, тоже сталкивается с плотинами. Появляется и условность любви. За это люблю, а за это нет. И вот эта огромная полноводная река, подавленная и ограниченная со всех сторон этими плотинами, превращается в маленькую речушку. Эти воды становятся все меньше и меньше. Река менее полноводная, она уже пытается хоть чем-то насладиться, выборочно. Местами заболоченная, без энергии, толком не зная любви и радости, она течет тонкой струйкой. В итоге человек, вырастая, превращается в душевного инвалида, который боится лишний раз что-то сделать и заранее обрекает себя на неудачу мыслями о крахе. Стеснение, постоянная неуверенность. Человек становится похожим на цыпленка в яйце. Он живет в скорлупе, сквозь всю эту шелуху смотрит на мир, не зная его настоящим. И все, что нужно для развития, я считаю, всего лишь стать тем, что ты есть. Снять все плотины, которые навязаны родителями, школой, социумом, все те ограничивающие убеждения, вылупиться, наконец, из этой скорлупы и стать настоящим, цельным. Просто снять плотины и ты опять станешь большой, мощной, полноводной рекой. Вот и все. Все очень просто. Притча в тему. В Индии был студент, пожелавший достичь состояния просветления. Он ушел из семьи в поисках гуру. Остановившись у одного из них, он спросил относительно способа достижения просветления. Гуру сказал: «Достичь просветления можно очень просто. Все, что тебе нужно, — это вернуться домой и каждый вечер сидеть перед зеркалом в течение получаса, задавая самому себе один и тот же вопрос. Кто я? Кто я? Кто я?» Студент удивился. «Эй, не может быть, чтобы было так просто?» «О, да, это действительно просто», — ответил гуру. «Но если ты хотел бы выслушать другое мнение, то на этой улице живут еще другие гуру. Спроси у них». «Большое спасибо», — сказал студент. «Я так и сделаю». И студент пришел к другому гуру с тем же вопросом. Второй гуру ответил. «О, это весьма трудно и займет много времени. Ты должен объединиться со своими единомышленниками в общину и работать в поте лица, не получая никакого вознаграждения». Студент был очень взволнован. Философия этого гуру была более совместима с его собственным представлением о пути к истинному просветлению. Он всегда слышал, что это очень трудно. Гуру сказал ему, что единственная незанятая работа в общине — уборка коровьего хлева. Если намерение достичь просветления у студента действительно серьезно, то гуру позволит ему убирать навоз и поддерживать хлев в чистоте. Студент принял предложение, чувствуя уверенность в том, что он на верном пути. После 5 долгих лет уборки навоза и сохранения в чистоте коровьего хлева студент почувствовал обескураженность и стал проявлять нетерпение по поводу своего просветления. Он пришел к гуру и сказал: «Почтенный учитель, я искренне и верно обслуживал вас в течение 5 лет, выполняя самую грязную работу в вашей общине. Я не пропустил ни одного дня и никогда не жаловался. Не думаете ли вы, что для меня пришло время достичь просветления?» Гуру ответил: «Ну да, мне кажется, что ты готов. Теперь слушай, что тебе надо делать. Иди домой каждый вечер, в течение получаса, сидя перед зеркалом, задавай себе один вопрос много раз. Кто я? Кто я? Кто я?» Изумленный студент сказал: «Простите меня, но подтвердите еще раз, ведь именно это 5 лет назад сказал мне другой гуру, который живет ниже по этой улице». «Ну да, он был прав», — ответил гуру. Каждый человек похож на драгоценный алмаз, но со временем на нем оседает пыль. И под пылью не всегда удается разглядеть, что внутри. Стоит только протереть его грани, и вновь можно любоваться, как блестит этот чудесный камень. Люди настолько погружаются в навязанные идеи, что забывают, чем они являются по своей сути. Но это всегда остается с нами. Нужно лишь вспомнить, кто ты есть на самом деле. Нужно всего лишь снять все плотины и вытереть пыль. И тогда вновь в тебе заиграет неимоверное количество энергии. И ты снова станешь обладать безграничной радостью и счастьем, а к ним приятным бонусом добавятся целительские способности, материализация мысли, чувствование мира, интуиция. В голове возникает вопрос, как же снять все эти плотины? Как вспомнить, кто ты есть на самом деле? Тут важно научиться осознавать себя. Часто люди делают все вещи неосознанно, по привычке. Важно именно начать наблюдать за своими мыслями и действиями, постоянно задавая себе один и тот же вопрос: «Мои мысли или чьи-то? Действительно ли я этого хочу или по привычке? Мои ли это желания или желания моих родителей или друзей?» И вскоре вы увидите, как много в вас не вас. Вы в основном состоите из плотин, и тут мы начинаем играть в бобров. Когда осознали одну из плотин, мы мысленно начинаем ее снимать, отслеживая, откуда она к нам пришла. Отдаем ее обратно. Затем нужно непривычно идти по руслу старой плотины, а выбирать новый путь. То есть, если осознали такую распространенную плотину, как «деньги должны даваться тяжелым путем», многие родители так говорят из своего опыта, нужно осознать, снять и на место этого убеждения поставить другое. Например, как у меня. Деньги приходят легко в мою жизнь различными способами, наилучшим и наивысшим образом. Итак, мы меняем все свои старые ограничивающие плотины на новые мостики над рекой, которые помогают и нам течь бурно и свободно, и всем людям радоваться жизни. Еще одна из самых распространенных плотин. В отличие от остальных, чаще всего сами ставим ее себе. «Бог не любит меня». На самом деле объясню, как я вижу взаимодействие с Богом, и тогда эта плотина рухнет сама собой, а вместе с ней и все остальные, косвенно связанные с ней. Для меня Бог как огромный тазик с водой, а мы все существа похожи на сосуды разного цвета, размера, объема. И все мы такие разные, погружены в этот таз, наполненный водой. Мы тоже при этом наполнены ей. Так вот, у нас разный цвет кожи, мы разного размера, кто-то мужчина, кто-то женщина, но у нас много общего. Мы все состоим из одного и того же. Из любви Бога, из Его радости. Он везде и повсюду, в каждой клеточке тебя и меня, в окружающей природе и предметах. Так как Он, такой всемогущий, мог тебя оставить или предать? Просто человек по своей сути или неправильно попросил, или неправильно увидел знаки, интерпретировал их по-своему. Многие люди часто бывают всем недовольны, исходя из узкого мировосприятия. Пример. Человек идет, такой важный, в костюме. У него деловая встреча. Он идет, думая о предстоящей встрече. Вдруг сзади его толкает проезжающий мимо велосипедист, и он падает и весь испачкан. Первые мысли этого человека: «Господи, за что? Чем я это заслужил?» Все просто. Человек не всегда может видеть картинку такой, какая она есть целиком. Так как он думал о предстоящей встрече, не быв в моменте здесь и сейчас. А вот как складывалась ситуация на самом деле в этот момент. На мигающий желтый летела фура. И если бы чудо-велосипедист не сбил, не толкнул этого человека, то вряд ли он когда-нибудь еще пошел на встречу. Притча в тему. Единственный уцелевший при кораблекрушении пассажир был выброшен на необитаемый остров. Из обломков корабля, прибитых к берегу, он кое-как соорудил себе укрытие, внес туда все, что выбросило море и могло ему пригодиться. Он вознес хвалу и благодарность Богу за свое спасение. Прошло много дней, а мимо острова не проплыло ни одно судно. Каждое утро он обходил остров в поисках еды. И однажды, пока человек обходил остров, в его жилище разгорелся пожар. Пламя выжгло все деревья вокруг, и его укромный уголок со всем содержимым тоже сгорел дотла. Только черный дым поднимался к небу. Вернувшись и найдя пепелище на месте своего жилья, бедолага возопил к небу: «Как ты мог такое мне сделать? За что?» Он совсем пал духом, но вдруг услышал непривычный шум и увидел приближающийся к острову корабль. «Как вы меня нашли?» — спросил он моряков. «Мы увидели костер, который ты разложил». Медитация и осознанность в каждом действии позволяют сделать наш мир шире, чувствовать и видеть Бога во всем сущем. Помогают вновь научиться доверять Ему и радоваться каждому мгновению, снова стать спонтанными и свободными от правил и шаблонов, как в далеком детстве, когда мы были сами собой и были счастливы. Возьми все свои границы в голове и расшири их до целой вселенной. И пусть твоей единственной границей будет бесконечность. Каждый человек, сам того не понимая, является целой безграничной вселенной. Когда посредством медитации, я позже объясню подробно, что это такое, человек попадает в свое внутреннее пространство, он только тогда начинает осознавать, насколько он велик и безграничен. Как много в нем звезд и созвездий. Он становится другим человеком, понимая эту мощь, становится мудрее и светлее сам по себе, понимая, что ему больше не нужно перед кем-то присмыкаться из-за куска пожирнее. Ведь он безграничен, он самодостаточен, он сияет. Этот свет изнутри начинает бить сам по себе. Но когда эта безграничная, полная тайны загадок Вселенная облекается в маленькое «я», и самое страшное — начинает жить как маленькое «я», начинается много проблем, связанных с жадностью, ревностью, маленькими потребностями, свойственными маленькому человечку. Стоит только открыть свою Вселенную, и мир станет светлее и теплее для тебя самого и для всех окружающих. Перестаньте искать чудеса где-либо. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь ему. Вы — самое большое чудо во всей Вселенной. Проблема большинства людей в том, что они забыли, что самое большое чудо на планете — это они сами. Мы ищем чудеса по всему свету, ездим в места силы, ищем гуру, учителей или еще кого-то лишь от того, что сами забыли, кто мы есть. Важно каждое утро подходить к зеркалу, улыбаться себе, говорить все самое хорошее, что есть в тебе, с любовью и нежностью смотреть себе в глаза. Как думаете, пройдет такой день, как обычно, с проблемами и ссорами, или он начнется с улыбки и хорошего настроения, и вся Вселенная повернется в сторону счастья и любви? Раньше, задолго до того, как стал известным, я экспериментировал. Входил в состояние радости и с улыбкой до ушей шел по Невскому проспекту. Так я своим позитивом заражал тысячи людей. Люди, проходившие в этот момент в моей реальности, начинали цеплять это состояние и вместе со мной улыбаться. Представьте, как просто изменить мир, только ощутив радость внутри себя и не боясь ее проявить. Да, многие думали, что за придурок идет и улыбается. Но разве важно, что о тебе думают? Важно, что люди улыбаются, и мир наполняется светом и красотой их счастливых лиц. Каждый раз, когда вы грустите, когда вы жалуетесь на жизнь и вам плохо, вы раскручиваете свою Вселенную не в самую лучшую сторону. Будущего нет, оно изменчиво. И в этом есть огромный кайф. Кайф от того, что в любой момент можно остановить свою реальность, сказать «стоп» для негативных событий и как по волшебству поменять свою реальность, настоящую и будущую. Жизнь как фильм. Всегда можно нажать «стоп» и поменять ленту на более приятную. Весь окружающий мир начинается с мысли о нем. И если мысли о себе и о мире негативные, то чему удивляться, когда ты постоянно получаешь проблемы? Возьми себя в руки, доверься Богу. И вместе с Ним иди по жизни. Радуйся и наслаждайся. Не ищи смысла в жизни, его просто нет. Весь смысл жизни в том, чтобы прокайфовать ее. И это не значит пить и употреблять наркотики, много секса. Нет, речь о другом. Я имею в виду просто наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Радоваться первым лучам солнца, которые пронизывают тебя, наполняя светом и согревая твое тело и душу. Позволить себе, как в детстве, завалиться на траву и начать любоваться облаками, выдумывая при этом, на что похожи эти облака. Кстати, это развивает интуицию. Пойти в парк и увидеть, как опадают осенние листья, как золотистая листва осыпается ковром под ногами, с радостью попинать ее. Взять и просто пойти на качели. Важно отпустить себя, вновь стать ребенком, свободным и беззаботным. Состояние мудреца — это состояние ребенка, чистого и открытого миру. Так что прямо сейчас бросайте читать эту книгу. Ничего нового я вам не расскажу. В вашем подсознании есть вся эта информация. Я буду искренне рад, если вы сейчас вместо чтения пойдете радоваться жизни. Ведь чтение еще никому в жизни не помогало. Вы и без меня знали о материальности мыслей. Вопрос всегда в применении знаний на практике. Так что шуруйте в мир и получайте опыт. Это ценно, это помогает в жизни. Важно не то, что вы тут прочтете, а что сделаете после прочтения. Выкинете книгу и решите, что это очередной бред из области фантастики. И я уважаю ваш выбор. Вы свободны и вправе делать, что хотите. Просто попробуйте. За пробу по лбу не дают. Всегда можно будет бросить. Но начать все же стоит. Все дороги, которыми вы шли до этого, так и не принесли вам радость. Зачем же вновь ими идти? Или вы думаете, что, идя по одной и той же дороге, чудом выйдете в другое место? Так, к сожалению, не бывает. Предлагаю откинуть старые дороги и выбрать новый путь, путь сердца и радости, и пусть он каждого из вас приведет в пункт назначения — счастье. Нас с детства обучают искать силу, знание и любовь вовне, но они только внутри. В каждом человеке есть огромнейшая сила, только нужно ее открыть и научиться ею пользоваться. Все, что я говорю, чтобы люди не циклились так много на внешнем. Внешняя обертка хороша лишь при вкусной конфете внутри, но никак не наоборот. Думаю, многие из нас обжигались, в том числе и я, когда кидались на красивые фантики, а за ними так ничего и не находили. Это приводило к разочарованию. И это всего лишь потому, что с детства нам вдалбливают идею о том, будто все, что мы видим снаружи, и есть суть. Но как мы можем насладиться вкусной конфетой, лишь пожевав фантик от нее? Я много раз, если честно, жевал эти фантики и с тех пор научился заглядывать глубже в мир, проникать в его душу сквозь обертку. Это помогло мне увидеть всю суть вещей, ведь все мы созданы по образу и подобию. С тех пор понимаю главное. Неважно, во что одет человек, что он делает снаружи. Внешне он может быть даже очень злым и агрессивным, может пытаться нападать, запугивать или, наоборот, за красивыми масками прятать что-то внутри. Но когда ты перестаешь обращать внимание на эти фантики, ты начинаешь видеть мир таким, какой он есть. И тогда я понял, что не бывает злых людей, темных, есть всего лишь люди очень обиженные. И эти обиды вокруг человека образуют черную шелуху. Каждый человек, как семя подсолнуха, сколько бы ни было шелухи снаружи, внутри все равно светлое ядро. Так вот, я искренне верю, что у каждого, даже самого подлого или мерзкого, на ваш взгляд человека есть светлое ядро. Глядя в него, в его ядро, я прежде всего проникаю в чистоту его души. Я не обращаю внимания на то, навязанное в нем, на шелуху снаружи, копаю глубже и обращаюсь к нему светлому. И человек офигевает от того, что хоть кто-то его любит, несмотря на его проявление. Он начинает расцветать, и все лишнее само отваливается. Попробуйте, и у вас это тоже получится. Я уверен, что у каждого есть в окружении хотя бы один такой человечек. Но вместо того, чтобы злиться на него, вместо обид, обратитесь к его сути и увидите другой результат. Иногда какие-то люди вам неприятны, они грубят и хамят, не злитесь на них. Вам с ними 5 минут тяжело, а они с собой 24 часа в сутки. Они больше всего нуждаются в вашей любви и поддержке. Когда вы начнете обращаться именно к сути людей, и они начнут расцветать рядом с вами, вы вскоре обнаружите, что ваша жизнь похожа на цветущий сад, полный разнообразия цвета и благоухания. Будьте садовником в своей жизни. Не рубите сорняки, а помогайте им трансформироваться в прекрасные розы. Это очень ценно. Очень. И напоследок к этой главе лишь одно хочу добавить. Есть лишь одно, что может помешать вам быть счастливыми. Вы сами.